Расскажу я тебе одну из сказок кота Мурлыки про курилку. А это страшная сказка. А вот сейчас узнаешь. Жил-был курилка. Тот самый курилка, про которого песенка поется. Как у нашего курилки, ножки тоненькие, душа коротенька. Курилка был из чистой сосновой лучинки с черной головкой. Раз собралось в большую залу на святки много нарядных детей, девочек в белых и розовых платьицах и мальчиков в хорошеньких курточках и рубашечках. Сели все в кружок, зажгли курилку, и пошел он переходить из рук в руки. Каждый поскорее передавал курилку соседу, и все весело пели: «Жив, жив, курилка! Жив, жив, не умер!» «Видишь ты, как все боятся, чтоб я не умер! Значит, я хороший человек!» И он от удовольствия пускал всем дым в глаза. Но у одного мальчика он погас. «Ах, дрянной курилка!» — сказал мальчик. «Не мог ты погаснуть у соседа!» Курилка обиделся, и как только снова попал к этому мальчику, он опять нарочно уже погас. «Ну, — сказал мальчик, — гадкий курилка, надоел. Будем играть в фанты». И он бросил курилку, да так ловко, что тот из залы полетел в гостиную, из гостиной в диванную, и там упал в уголок с игрушками. «Здорово живете, как поживаете? А я приехал с экстренным поездом прямо из большой залы. Да, там очень много теперь народа. Очень, очень. Там каждый старался подержать меня в руках, потому что, согласитесь, это большая честь. Все радовались, что я еще не умер, и пели: жив, жив, курилка. А, я очень люблю такое внимание. Очень, очень». «Ха! Какой-то там болтун мне спать не дает. Я целый день свищу. Хоть бы вечером мне дали уснуть немного. Какая-то дрянная лучинка прилетела и шумит, как не знаю что». «Сударыня, позвольте вам заметить, что я вовсе не лучинка. Как вы простая глиняная утка, то и не сможете меня оценить. Я никогда не был лучинкою. У меня дедушка был курилка, бабушка курилка, и сам я настоящий курилка, граф курилка, вот как». «Послушайте, граф курилка, вы всех нас крепко обязали бы, если бы немножко помолчали». «Мадемуазель, прошу тысячи извинений. Эх, не заметил вас тотчас же, но вы просто меня ослепили. Такой прекрасной дамы я еще не видывал. Вы, вероятно, были в большой зале. Там все барышни носили меня на руках. Но ни у одной не было такой прекрасной лайковой ручки, как у вас. Ах, мадемуазель, я лежу у ваших ног. Вы не смотрите, что на мне нет ботинок. Я обут по моде. Ведь у меня ножки тоненькие, душа коротенькая. Ах, раз я пошел купить себе баксы для лайковых сапожек». Но никто уже не слушал курилку. Все зажали уши, и кто как мог, крепко спали. А он говорил, говорил, бормотал, бормотал. И, наконец, сам заснул. В полночь все игрушки проснулись, потому что они играют в самих себя только тогда, когда все в доме спят. «Кукареку!» — закричал картонный петух. Барабан пробил зарю. Уточка начала пищать. Труба затрубила. И фарфоровый попугай сказал: «Бонжур, папа!» Кошка сказала: «Давайте петь. Меня никто не продувал уже третий день, и у меня животик засорился». Она начала прыгать и кричать: «Мяу, мяу, мяу, мяу!» «Ах, это отлично! Давайте петь! Жив, жив, курилка! Жив, жив, курилка!» Но все зажали уши. «Будем лучше танцевать! Мой кавалер будет попугай, кошка будет танцевать с петухом, труба с барабаном, а деревянный солдатик с уточкой!» «Танцевать, танцевать, танцевать! Танцевать, танцевать, танцевать, танцевать! Становитесь скорее танцевать! Я сейчас покажу вам удивительный танец! Танцевать, танцевать! Смотрите, смотрите! Нужно только стараться прыгать выше себя! Вот как! Фить! Ха-ха! Вот так фить! Так вот фить! Фить! Видишь ты! Видишь ты! Фить!» И курилка до того распрыгался, что сбил с ног сперва волчка, потом уточку, лошадку, трубу и куклу. Деревянный солдатик схватил курилку за шиворот и так его встряхнул, что из курилки все занозы выскочили. Ай-яй-яй, послушайте, господин солдат, ваше благородие, я ведь ничего, я ведь так, я только, я очень смирный. Пчела! Закричали все, пускай сидит там до утра. И отвели курилку в чулан, посадили и дверь закрыли. Он там стучал. Наконец, где-то щелочку нашел, высунул сквозь нее голову и закричал. Эй вы, вот и я, храбрый курилка. А вы все там, господа, меледа, чушь, глушь, огородники, сковородники, дрянь. Дрянь, шваль, гни, плесень, полотно, чепуха, телятина, колбаса, труха, носки, колпаки, пешки. Но все танцевали, и никто не слушал курилку. А он бормотал, вплоть до утра. Когда утром дети подошли к игрушкам, то все они были на своих местах, и даже курилка лежал у ног куклы, как будто ни в чем не бывало. Посмотрите-ка, ведь это наш вчерашний курилка сюда забрался. Скажите, пожалуйста, разве здесь твое место? Вон его! И его выбросили за окно. Хлоп! И курилка упал на каменную плиту. Если б вы знали, откуда я приехал, с какой высоты спустился. Я был там, в большой зале. У меня было много игрушек, барабан, труба, флейта, но уточка, тут курилку уточка. Подхватила метла, которую мел дворник тротуар, и он слетел с плиты. Мечи! Я люблю чистоту. Домов, долой весь ссор, всякую дрянь, вот так, долой. Ну, я теперь поеду верхом на метле. Прощайте, я поеду прямо в Китай, к китайскому императору, он меня сделает наследником престола. Но дворник отнес его вместе с метлой в кухню и поставил в углу возле печки. Ах, посмотрите, ведь это та лучинка, которую взяли от нас вчера наверх. Ах, какая она стала гадкая, отгорелая, грязная, но все-таки она нам родня. Здравствуй, милая сестрица. Какая я вам сестрица? Дровяное дубье! Я князь, граф, барон, фон фир Курилкин. И курилка выскочил из метлы и упал на пол возле печки. Все здесь так хорошо. Я вернулся в свои владения. Здравствуйте, господин кот Васька. Да, я вас сделаю своим интендантом. Да, я знаю, у вас глаза так хорошо блестят. Чудесно. Я тоже умею блестеть, кстати. Когда я был в большой зале, у меня на голове блестела звезда в туманных облаках. Послушайте, вы самое бесполезное существо в целом свете. Мяу. Как бы хорошо было, если бы вас бросили в печку. Мяу. По крайней мере, вы дали бы хоть немножко тепла. Мяу. И желание кота исполнилось. Кухарка подняла курилку и бросила в печку. Смотрите все! Смотрите! Ну, живей за дело! Вы все глупые дрова! Берите с меня пример! Вот как надо гореть! Трах-пых-пух-тум-тык-чик! И курилка сгорел. От него осталась только щепотка золы. А знаешь ли, курилки все-таки полезны. Они удобряют землю своим прахом. И если тебе случится когда-нибудь в твоей жизни встретить курилку, который всем надоедает, постоянно болтает и ничего не делает, то знай. Знай, что и от них бывает хоть какая-нибудь польза. Вот и все!